Понедельник, 17 февраля 1975 года, утро, Первомайск, улица Энгельса. Погода стояла чисто февральская, холодная и сырая. Зато небо ясное, синее синего, и солнышко начинает пригревать. Не задувая ветерок, вообще тепло было бы. Вакарчук поправил шарф и зашагал бодрее, улыбаясь своим мыслям. Зря он так беспокоился в начале миссии. Все вышло наилучшим образом. Его до сих пор дрожь пробирает, стоит только вспомнить, как он тогда заглянул в поликлинику и лицом к лицу столкнулся с Михой. Это был он. Его нос, его прическа, глаза. А какой пронизывающий взгляд! Посмотрел, будто рентгеном просветил. И голос звучал точно по описанию. Сиплый, с гнусавинкой. Миху как раз окликнул проходивший врач с фонендоскопом на шее и налобным зеркальцем, и тот ответил. Два медика перекинулись пару слов, что-то насчет твоего бесподобного массажа для пациента. Миха поправил коллегу, сказал, что он делает бесконтактный массаж, а терапевт засмеялся. Так я и говорю, бесподобный. Все сходилось настолько полно и точно, что Степан не задержался в поликлинике, а на следующий день бес сообщил адрес Михи. Объект снимал полдома на Энгельса. Это где-то здесь. Вакарчук завертел головой и свернул с улицы в переулок, выходивший к Южному Бугу. Вот оно, Михино жилище. Михино логово. Старинный дом, сложенный из дикого камня, врастал в землю чуть ли не по самые подоконники. Соседскую половину перекрыли новеньким шифером, а над жилплощадью Михи все так же темнело кровельное железо. Не крашеное, а ржа не берет. Умели делать до революции. Степан воровато оглянулся. Ну, на углу трудился дворник в расстегнутом тулупе, скалывая лед, тюпая ломиком, ширкая лопатой. И никого больше. А, вот мальчишка в валенках, в шапке, но без пальто, выбежал со двора, брецая ведром. Осторожно взобравшись по наледи, наросшей вокруг водозаборной колонки, он повесил ведро на крючок и всем своим тщедушным телом навалился на рычаг. В оцинкованное дно ударила мощная струя. Набрав с полведра, пацаненок потащил воду домой, изгибаясь и пыхтя. Мужичок. Вендиго толкнул калитку и проскользнул на чужую территорию. Крадучись, приблизился к крыльцу, поискал ключ. Советский народ беспечен и доверчив. Ключик обнаружился под ковриком на деревянной ступеньке. Поднявшись к двери, Степан окинул взглядом двор. Вишня у забора, в углу добротный кирпичный туалет, крытый черепицей, кустики туи по сторонам широкой дорожки. Он отворил дверь и шагнул на гулкий пол веранды. Холодно тут. Зато в доме, за толстой дверью, обитой старым одеялом, держалось тепло. Вакарчук приложил ладонь к крутому боку печи. С утра протоплено и попахивает сгоревшим углем. Обстановка простенькая. Стол, стул, буфет. За форточкой прятался холодильник. Авоська с начатой пачкой пельменей. Между оконных рам хозяйка поместила валик из ваты, выложенный сверху узором из стекляшек. Нарезанные полоски бумаги, посаженные на мучной клей, прикрывали щели. Бедно, но чисто. Обои на стенах до того выгорели, что уже не ясно, какие именно цветы на них чередовались. Синие васильки, желтые маргаритки или вовсе белые ромашки. Тихо как. Только будильник тикает, да звонко капает вода в рукомойнике. Неслышно шагая по дорожке, плетенной из лоскутков, Вакарчук отдернул занавеску, попадая в спальню. Ничего, кроме огромной кровати с пухлой периной и стеганым ватным одеялом, в Михиной опочивальне не обнаружилось. Напротив обозначилась небольшая комната с диваном, комодом и комбайном «Беларусь». Радио, телевизор и проигрыватель в одном корпусе. Степан презрительно скривил губы. Верное название нашли своему электронному трактору. В углу громоздился шкаф с облупленным зеркалом, отразившим агента Вендиго. Открыв скрипучую дверцу, Вакарчук обнаружил на полочке тощую стопку постельного белья, галантерейные изделия, прозванные семейными, да запасной белый халат, аккуратно сложенный на отдельной полке. Там агент и обнаружил искомое. Две новенькие десятки, диплом и паспорт на имя Михаила Ивановича Зорина. С фотографией смотрел он, Миха. Что там шевелюра да нос с ушами? Глаза, вот что главное. А уж этот упорный, тяжелый взгляд не спутаешь ни с каким иным. «Михаил Иванович, значит», — просветлил Степан. «Ага». В дипломе, выданном на имя Зорина, значилось, что он с отличием окончил Первомайский медицинский техникум по специальности санитарный фельдшер. Крошечным фотоаппаратом Минолта Виндиго сделал несколько снимков. «Пополним досье». Аккуратно все сложив, как было, Степан оглянулся мельком, не наследил ли, и двинулся к выходу. «Пока, Миха». На улице явно посвежело. Легкий ветерок, задувавший с утра, обрел упорство и силу, а небо потихоньку затягивалось облаками. Вдали, за стальными зигзагами железнодорожного моста, тучи сбились кучно, плотно, наливаясь угрожающей чернотой и дыша стужей. «Опять снег!» — поморщился Вакарчук и прикрыл за собой калитку. Ёжись от знобких дуновений, он двинулся к выезду на Энгельса, где буксовал фургончик «Иш», прозванный «Каблуком». От машины пирожковоза тянуло сдобой. Полный надежд, радуясь исполненной миссии, Степан погружался в мечты, уходя от советской действительности. Он сделал очередной шажок, немного приблизившись к пляжам Майами и Елисейским полям. Глядя в спину Вакарчуку, дворник поднял воротник тулупа и заговорил, тронув тангенту рации. «Вызываю 235-го. Объект выходит на Энгельса». «Понял вас, 237. 237. Принять объект по ДНН». «237, 235-му. Приняли. Ведем». Вечер того же дня. Москва. Улица Чайковского. Джек Даунинг едва дождался, пока кабинет шефа покинет бледный и вялый Винсент Крокет в отличном костюме от Brooks Brothers с золотой заколкой на галстуке и с перхотью на синем воротнике. Соберет свою волосню в идиотский хвост, да так туго, что кажется, будто щеки оттянуты к ушам, нацепит золотые очечки на прыщавый нос и ходит, улыбается масляно, аки-поп на исповеди. Еще и бороденка эта куца. Хоть бы крошки иногда с нее стряхивал, свин хипующий. Вежливо улыбнувшись Крокету, Даунинг прошел в кабинет. Келли по своей привычке любовался потолком. «Хеллоу, Джек!» — резидент натянул улыбку. «У тебя такое лицо! Как будто ты полез в холодильник за пивом, а увидел там дохлую крысу». «Живую!» — посмурнел Джек. «Только что с ней разминулся». Дэвид весело рассмеялся. «Марта его тоже недолюбливает. Говорит, что от Винса попахивает». «Воняет», — поправил Даунинг. «У каждого есть свои маленькие недостатки. Что у тебя?» «Агент Виндиго отзвонился нашему человеку по срочному коду», — горделиво объявил Джек. «Он выполнил задание и готов передать ценные сведения». «Ага», — оживился Келли. «Очень хорошо. Просто замечательно. Готов, значит, передать. А как?» «У меня идея, шеф», — бодро выдал Даунинг. «Я сам выйду на Украину за информацией». «Джек», — протянул Дэвид, укоризненно качая головой. «Я понимаю, что засиделся ты, что в поле потянуло. Но как ты это себе представляешь? А инициативный товарищ...» «Я оказал большую услугу одному советскому товарищу, и он разрешил мне попользоваться его гаражом и машиной». Небрежно изложил свой план Джек Даунинг. «На ней я доеду до Киева, до еще одного подпольного гаража. Там пересяду на «Москвич» и уже на нем доберусь до Первомайска. Если не нарушать правил движения, я не заинтересую ГАИ и не засвечусь по дороге». «Возможно», — со скепсисом откликнулся Келли. Но твое отсутствие в Москве быстро заметят и сделают выводы». Джек победительно улыбнулся. «Не заметят. Оуэн, заходи». Дверь неуверенно приоткрылась, пропуская в кабинет копию Джека Даунинга. Тот же блейзер, джинсы и то же лицо. Грубоватое, словно рубленное топором, и скуластое. Чувствовалось толика индейской крови. «Ну как?» — спросил Джек, наслаждаясь произведенным эффектом. «Представься, Оуэн». «Оуэн Чэнси, сэр», — подтянулся посетитель. «Сержант морской пехоты, сэр». «Отлично!» — выговорил Дэвид, вскакивая. Подходя то к Чэнси, то к Даунингу, он всматривался в каждого, качал головой и хмыкал. «Да вы как близняшки, ребята! Здорово!» «Я его сразу приметил», — похвастался Даунинг. «Как только прибыла смена, а теперь вот пригодилось. Оуэн сможет показываться на всех приемах. Поулыбается, покрутится и домой. Грим ему нужен по минимуму, поэтому никто ничего не заметит. А я не собираюсь долго задерживаться. Как говорят наши русские друзья, только туда и обратно». «Ладно, Джек», — рассмеялся Дэвид. «Будем считать, что ты меня уговорил». Тем же вечером черный Линкольн покинул посольство. Покатил, не слишком разгоняясь по Садовому кольцу. Оуэн Чэнси в образе Даунинга поглядывал в окно, демонстрируя КГБ скучающее лицо гражданского помощника военного атташе, а сам Джек стоял на четвереньках полулежа на заднем сиденье. Прицепившуюся дублерку водитель Линкольна как будто не замечал. Ехал спокойно, не превышая скорость. И только сворачивая к Сокольникам, сказал громко: «Мистер Даунинг, приготовьтесь». «Всегда готов», — глухо ответил Джек из-под наброшенной куртки. Лимузин внезапно газанул и, легонько повизгивая тормозами, свернул к парку. «Пора». Даунинг выскочил из притормозившего автомобиля и даже не поскользнулся. Мигом перепрыгнул низенькие кустики, затаился за деревом, бурно дыша. Давненько он не бегал. Дублерку слегка занесло на повороте, но шофер справился и пригасил скорость. Линкольн впереди вовсе не уходил от преследования, а спокойно катился, припадая к запорошенному асфальту черным лакированным корпусом. Вскоре обе машины умчались, и вернулась тишина. К вечеру похолодало, ветер шумел, путаясь в ветвях, и даже не верилось, что ты находишься посреди огромного опасного города. Джек захихикал, застонал, затрясся, давясь от смеха. Он захлебывался, кашлял, стуча себя кулаком по груди, и снова хохотал, слабее, поджимая ноги, едва не падая, пока вовсе не обессилел. «Это нервное», — пробормотал Даунинг, издавая последние истерические смешки, и натянул на голову лыжную шапочку, купленную на Медни в местных спорттоварах. На нем вообще не было ничего с этикеткой «Made in USA», кроме советского паспорта, изготовленного умельцами ЦРУ. Джек шел и улыбался. Удалось. Он чувствовал себя мустангом, долгое время проторчавшим в конюшне. И стоило теплое, и корма в достатке, а ему не вмоготу стоять. Скачки хочется, бешеного бега, такого, что копыта едва касаются земли, и ты летишь над прерией, ликуя, пьянея от простора и воли. «Вырвался!» — хихикнул Даунинг. Выйдя на Русаковскую, он спустился в метро на станции Сокольники, блаженствуя, что стал невидимкой, одним из людишек-букашек, копошащихся в московском муравейнике. Он пропал. Растворился в толпе, как осенний лист слетает на аллею и будто исчезает, сливаясь с опадом. Джека распирал интерес и любопытство. Снаружи, через стекло машины или на каком-нибудь официальном мероприятии, невозможно увидеть течение обычной жизни. Она начинается за порогом посольства, вне обычных сборищ дипломатов и шпионов, в которых гражданскому помощнику военного атташе приходится вращаться. И вот он прорвал начертанный магический круг. Москвичи и гости столицы толклись вокруг, неприятно поражая Даунинга. Они совсем не походили на голливудский стереотип узколобых советских варваров. Никакой злобы, подозрительности, страха не наблюдалось вообще. Русские дремали, покачиваясь на диванах вагона метро. Увлеченно читали и торопливо прятали книги в портфели или сумочке, когда поезд с воем выныривал из туннеля к нужной им станции. Молоденькие студентки щебетали, беспричинно смеясь и стреляя глазками. Пара высоченных баскетболистов с огромными сумками лениво перебрасывалась мнениями о последней игре Жальгириса. Мужчины постарше говорили о работе, о женщинах, о рыбалке и хоккее или о новой космологической теории. Джек и такое уловил краем уха. Вот молодой парень бережно занес в вагон букет белых кал, обернутых газетой, чтобы морозец не побил цветы. Женщина лет 40 озабоченно пересчитывает мелочь в кошельке, шевеля губами. А на станции проспект Маркса какому-то деду стало плохо, и он присел на скамью у сдвоенной граненой колонны. К нему тут же подошли. Кто-то вызвался сбегать за врачом. Невозмутимая бабуся достала валидол. Хоть плакат с них рисуй. Человек человеку друг, товарищ и брат. Выйдя на Фрунзенской, Джек изрядно поплутал, но все-таки выбрался к нужному гаражному кооперативу. Достав из кармана тяжелый ключ, открыл бокс и шагнул вовнутрь, притягивая за собою толстую дверь. Ширкнул засов. Лишь теперь Даунинг включил свет. Неяркую лампочку под потолком. В гараже было тепло. Вдоль стен тянулись верстаки и полки, забитые автохламом да банками с соленьями, а над смотровой ямой покоилась старенькая «Волга ГАЗ-21». Похлопав машину по гулкой крыше, Джек бочком обошел ее, выходя к узкой лежанке, застланной толстой стопой шерстяных одеял. Рядом, на манер спинки дивана, тянулись ребристые батареи отопления. Они ощутимо грели, изредка пощелкивая, словно по трубам проносились маленькие железные шарики. «Утро вечера мудренее», — старательно выговорил Даунинг русскую присказку. «Ехать на ночь опасно. Машин мало, среди них сложно затеряться. А вызывать подозрения у тутошних гаишников не хотелось категорически. Лучше завтра с утра». «Самое то», — блеснул Джек знанием просторечного говора и выключил свет. Вторник, 18 февраля 1975 года. День. Первомайск. Улица Дзержинского. Несколько дней мы с Инной только переглядывались. Иногда в пустом коридоре она прижималась ко мне на секундочку, а я не отказывал себе в удовольствии приобнять девушку. И ей, и мне хотелось, чтобы побольше да подольше, но чувство долга затевало поединок с моим увлечением и побеждало. Кака така любовь? Я злился, но подчинялся велениям совести и разума. Нет, в самом деле, программа преобразования голоса давно готова, а задумка отправить подарочек Андропову так и осталась в планах. Это что такое? Работа в центре. Рамуальдыч уступил мне место, рули, мол, а у рулевого одни девочки на уме. И я откладывал личную жизнь на потом. Поминутно раздражаясь, зашел домой переодеться и застал там маму. «Привет», — сказала она, легонько смущаясь, — «а я отгул взяла». В руках мама держала целую стопку пособий по химии, и я смягчился. «Ну, наконец-то!» — проворчал. «За ум взялась. В Одесский будешь поступать?» «Ага», — отозвалась родительница, проходя в зал. «Кое-что вот наскребла по библиотечным сусекам. Надо еще в научно-техническую заглянуть». «Счастливой охоты!» — ухмыльнулся я через силу. «Ничего меня сегодня не радовало». Злило только, просто выводило из себя. А как тут не злиться, когда все так по-дурацки устроено? Встаю рано, спать хочу, умираю, а фиг там. Топай давай в школу. А на что она мне, эта школа, сдалась? Почему я должен отказывать себе в своих желаниях? Чего ради? Отсидишь 6 уроков, а потом нагоняешь упущенное время. Все бегом, бегом, лишь бы успеть. И ничего толком не успеваешь. Я прошел в свою комнату и хмуро глянул на Коминтерн-1. «У меня программы в голове роятся. А записывать их когда? Еще и с Ижаком возиться. Да я и не прочь машинку прокачивать, только дайте мне сначала с Инкой свидеться, проводить после школы, в кино сходить, в кафешку мороженым угоститься. «Не дают!» Переодевшись в драные джинсы «Авис» и заправив в них старую байковую рубашку, я присел за стол, чтобы хоть начать давно задуманное – накреативить программки для сжатия данных. По словарным алгоритмам я опережаю всех года на два как минимум. А об арифметическом кодировании вообще лет через 10 заговорят не раньше, а я скажу сейчас. Ну, хоть описание дам. Зазвонил телефон, и я горько улыбнулся. «Да ж тут, пожалуй!» «Миша, кто там?» — воззвала мама. Обложившись учебниками, она увлеченно их штудировала, строча в общей тетради. «Сейчас!» — буркнул я. Телефон трезвонил, пока я не снял трубку. «Алло! Это квартира Гариных?» — прошамкали на том конце провода. «Да!» — нетерпеливо ответил я. «С 3 часов до 9 по вашему дому не будет холодной воды», — строго сказали мне. «Имейте в виду». «Имеем, спасибо». Бросив трубку, я заколебался, не зная, на что решиться. Душа тянула к столу, а долг звал к Рамуальдычу. Пообещав себе, что уделю программированию буквально 10 минут, я вернулся в комнату. «Кто звонил?» — догнал меня сначала мамин голос, а потом и она сама нарисовалась в дверях с конспектом под мышкой. «Из ЖЭКа», — обронил я, приседая за стол. «Сказали, что воды до 9 не будет». «Ой», — мигом обеспокоилась мама, — «сбегай тогда за водичкой. Тут недалеко, на Энгельса». Мое терпение растягивалось долго, как резинка. Натянулось и лопнуло. «Как же вы меня все уже достали!» — выкрикнул я, срываясь в писклявый фальцет, из-за чего злость возвелась в степень. Мама замерла, отвердевая лицом, только глаза у нее подозрительно заблестели. Ни слова не сказав, она развернулась и ушла, а я остался. Злость моя выкипела, а стыд... Я крепко зажмурился и прошипел себе пару ласковых из тех, что не для дамских ушек. «Ты б еще головой поколотился об стол. Тоже ведь деревянный!» — мрачно подумал я. «Взял и обидел, придурок!» «Ух, тошно-то как!» Замерев, я прислушался. В зале было тихо. Мама не вздыхала погромче, как иные, чтобы совесть еще сильнее проняла меня, но и шелеста страниц не слыхать. Я отер лицо и поморщился с отвращением. Позорник! В прошлой жизни мы тоже, бывало, ссорились, но моя ли вина была или не моя, я одинаково бездействовал. Сижу надутый и страдаю. День, другой, третий, пока не надоест. Все уже забудут о непогоде в доме, а я все лелею обиду. Тихонько пройдя в зал, я застал маму, сидящей за столом. Перед ней лежал открытый учебник, но она смотрела мимо страниц, поникнув головой, склонив стройную шею. Меня резануло жалостью. Бесшумно подкравшись, я обнял ее со спины. Мама чуть вздрогнула, а я заговорил, целуя ее то в шею, то в макушку, окунаясь в каштановые волосы. «Мам, прости, пожалуйста. Мне очень-очень стыдно. Правда». Мама прижала мою руку своей и повернула голову, взглядывая на меня удивленно и обрадованно, подняв тонкие бровки, полуоткрывая сочные полные губы. «Как ты вырос», — сказала она, и ее глаза повлажнели. «Мам», — улыбнулся я облегченно, — «моему папе несказанно повезло. Ты не только очень красивая женщина, ты еще и добрая». «Вот подлиза!» — рассмеялась мамуля. Обняв за шею, она притянула меня к себе, поцеловала и сказала: «Иди работай, или что у тебя там?» «У меня там 2 ведра воды с колонки на Энгельса. Я сейчас».